Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Дорогие друзья, доброе утро. Мы с вами расстались на том, как я перестал что-либо слышать, потому что раздался громовой взрыв, стены зашатались и рухнули, потолок обвалился, и, перекрывая вопль перепуганных испанцев, раздался грозный боевой клич. Это гренадеры пошли на приступ. Когда я очнулся, двое французских солдат помогли мне сесть. Голова у меня звенела, как котел. Шатаясь, я встал на ноги и огляделся. Вся штукатурка осыпалась, в кирпичах зияли пробоины, но никаких следов бреши. Да, стены монастыря были слишком толстыми, и взрыв порохового склада их не разрушил. Но зато этот взрыв посеял такую панику среди защитников, что нашим штурмовым частям удалось без особого труда высадить окна и двери. Выскочив в коридор, я увидел, что он запружен французскими войсками, и тут сам маршал Лан вошел туда в сопровождении своего штаба. Он остановился и с интересом выслушал мой доклад». «Великолепно, капитан Жерар, просто великолепно!» — воскликнул он. «О вашем подвиге непременно будет доложено императору. Осмелюсь заметить, ваше превосходительство, что я только завершил то, что задумал и подготовил мсье Юбер, отдавший свою жизнь за великое дело. Его заслуги не будут забыты», — сказал маршал. «Однако, капитан Жерар, уже половина пятого, и вы, наверное, умираете с голоду после столь трудной ночи. Я со своим штабом буду завтракать в городе. Прошу вас быть моим почетным гостем». «Я вскоре догоню ваше превосходительство», — сказал я. «У меня тут одно небольшое дельце». Он посмотрел на меня с удивлением. «Как? В такой час?» «Да, ваше превосходительство», — отвечал я. «Я обману ожидания моих товарищей офицеров, с которыми я только вчера познакомился, если не повидаюсь с ними в этот час». «В таком случае, до свидания», — сказал маршал Лан и проследовал дальше. Я поспешно вышел через разбитые ворота монастыря. Возле дома с сорванной крышей, куда накануне вызвал меня маршал, я сбросил монашеское одеяние, надел кивер и шпагу, которые оставил там. Снова став гусаром, я поспешил к роще, где была назначена встреча. Голова у меня все еще кружилась после контузии, и я был измучен волнениями этой ужасной ночи. Рассвет еще только занимался, и я шел, как во сне, а вокруг тлели гаснущие костры и гудела просыпающаяся армия. Сигнальные трубы и барабаны во всех концах созывали пехоту, так как взрыв и крики уже оповестили о случившемся. Я все шел. И, наконец, добравшись до дубовой рощицы за коновязями, увидел 12 своих товарищей. Все они были при саблях и ждали меня, собравшись в кружок. Когда я приблизился, меня встретили любопытными взглядами. Быть может, теперь, когда лицо у меня было черным от пороха, а руки обогрены кровью, я показался им совсем иным Жераром, нежели тот молодой капитан, над которым они потешались накануне. «Доброе утро, господа», — сказал я. «Приношу глубочайшие извинения, что заставил вас ждать, но это не моя вина». Они молчали, но по-прежнему смотрели на меня с любопытством. Как сейчас вижу их. Они стояли в ряд, рослые и приземистые, толстые и худощавые. Оливье со своими воинственными усами, Перетан с худым горячим лицом, юный Уден, покрасневший от волнения перед своей первой дуэлью, Мортье с косым шрамом на морщинистом лбу. Я снял кивер и обнажил саблю. «Господа, у меня к вам только одна просьба», — сказал я. «Маршал Лан пригласил меня к завтраку, и я не могу заставить его ждать». «Что же вы предлагаете?» — спросил майор Оливье. «Прошу освободить меня от обещания уделить каждому из вас 5 минут и позволить мне драться со всеми разом. Сказав это, я встал в боевую позицию. Ответ их был великолепен и достоин истых французов. Единым движением все 12 клинков вылетели из ножен и поднялись вверх, салютуя мне.